И мы знаем, что Маклин был советским консулом в Глазго. Но что стоило ему это? Нельзя отвечать приблизительно. Справка, даже устная, вышедшая из отдела, обретала значение документа, а следовательно, ни одна ее буква не могла быть поставлена под сомнение. Необходим обзор наших отношений со страной, предшествующих заключению пакта с немцами. Приезжают Бивербрук и Гарриман. Ну, разумеется, обстоятельная биографическая справка. Нет, не общая, а применительно к событиям войны. И позиция, отношение Бивербрука к СССР, а следовательно к проблеме помощи, проблеме Второго фронта. Тема конференции – распределение военных ресурсов. Но у этой проблемы есть и дипломатический аспект. Дипломатический. Отдел мастерская, отдел наблюдатель может быть бдительный ревнитель. Какую тенденцию обрели отношения сегодня, как складывается общественное мнение страны, точка зрения Черчилля, и что надо делать нам? Отдел страж может быть отдел советник. Именно советник. В момент, когда решение должно совершиться, отдел проинформирует, предостережет, поправит, имея в виду наши интересы, благословит. Только так и не иначе. Всегда и сегодня больше, чем всегда. Сегодня, когда самолет с Бивербруком и Гарриманом мчится к Москве. Заметили. Бивербрук и Гарриман. Видимо, это знак времени. Никогда чисто британские проблемы не переплетались так с проблемами Америки, как сегодня. Поэтому отдел Великобритании — это в какой-то мере и отдел Америки, хотя американский отдел в наркомате есть. Бардин смотрел на часы. До прибытия самолета 1,5 часа. Почему Бардин вдруг вспомнил все это сегодня? Да не Сережка ли все это вызвал в сознании Бардина? Сережа? Каким Егор Иванович увидел его этой ночью, и каким, наверное, останется сын в памяти Бардина, что бы ни случилось. И вновь загорелось сердце Егора Ивановича. Вот он, вот Сергей, и шинель, и сапоги, и пилотка. Все просторное, все болтается. Да, таким количеством материи и кожи можно было обмундировать троих таких, как Сережка. У него руки и ноги точно хворостинки. Да неужели он так немощен и беззащитен? Или показался таким Егору Ивановичу? Если бы можно было, встал между ним и огнем, секунды бы не думал, встал бы и счел бы за счастье умереть. Не было бы смерти достойнее. Однако чего ради Бардин так растек себя? Толстый мужик, едет в персональной машине, баюкает на тугих пружинах свои 110 килограммов и клянет себя. Да, не смешно ли это? И не противно? Да нужна ли в стране, в ее более чем суровую годину, такая жертвенность? Да что в стране? Нужна ли сыну она? Не Сережка ли дал толчок этим мыслям? Война со всеми ее бедами так не встревожила и не обострила этого чувства, как одна эта ночь. Значит, пока ж ты к войне не уперся в твою шкуру, ты был нем. Вот проводил сына в пекло, и только тогда понял, что ты такое. Только этой ночью понял. Казалось, все, что будешь делать впредь, будешь делать и для него, для его спасения. Пусть он живет. Живет. Да, вот еще вопрос. Почему Бардин не спросил сына, что ему надо? Эх, в очередной раз дал маху. Это же так элементарно. Забыл. Егор Иванович стал корить себя. Всегда забывал про его нужды. Всегда, даже когда он просил об этом. Егор Иванович вдруг вспомнил. Замшевые полуботинки на толстой подметке, которую сын увидел в обувном на Арбате и попросил. «Батя, купи». Никогда не просил, а тут попросил. «Батя». Так батя и не купил. Видите ли, после отпуска поиздержался и не купил. А надо было купить. Пианино загнать, а купить? Да что пианино? Дачу спустить к чертовой матери. А купить парню эти коричневые замшевые? 30 пар купить, пусть носит. Как бы счастлив был Егор Иванович, если бы купил тогда эти замшевые. Быть может, по аналогии с Гопкинсом, первая встреча Бивербрука и Гарримана со Сталиным была назначена в Кремле на вечер, и, возможно, по той же аналогии, переводчиком был Литвинов. Делегаты прибыли в Кремль, и те 10 минут, которые у них были до начала встречи, большая группа военных явно по вопросу, не терпящему отсрочки, только что вошла в кабинет Сталина, провели в приемные.